Два основных раздела трактата Янгчена Гало. Первый. Способ восхождения по путям. А. Общее объяснение. Б. Особое объяснение способа восхождения по двум стадиям Анутара-йога-тантры. Второй. Способы классификации 10 и более ступеней Бхуми и 5 путей. Первое. А. Общее объяснение способа восхождения по путям. Йогины, практикующие крия-тантру, придают основное значение внешним формам деятельности, например, трехкратному ритуальному омовению. Напротив, адепты йога-тантры ставят на первое место внутреннюю йогу. Практики чарья-тантры уделяют равное внимание внешней активности внутренней йоги, а вот йогины нутара-йога-тантры занимаются преимущественно или даже исключительно внутренней йогой, превыше которой нет. Как уже говорилось, деление тантраяны на эти четыре класса связано с различиями в психологических склонностях и умственных способностях йогинов в деле использования на пути совершенствования того блаженства, которое возникает от чувственной страсти. Практикующие крия-тантру обращают в путь блаженства, возникающие у партнеров при взгляде друг на друга. При этом такие йогины не способны задействовать в качестве пути другие виды блаженства. Например, блаженство, возникающее от объятий или сексуального контакта. Далее, в чарья-тантре практикующие извлекают блаженство из совместных улыбок и смеха и принимают его в качестве пути. В йога-тантре с той же целью используется прикосновение рук или объятия. А вот в анутара-йога-тантре путем становится блаженство, вспыхивающее у партнеров, вступающих в полноценное сексуальное соединение. Некоторые подходы являются общими для всех четырех классов буддийских тантр. Например, ознакомление йогинов с божеством или божествами, а также их безмерным дворцом, получение йогинами посвящения и хранения в нерушимости принятых обетов и обязательств. Кроме того, чтобы стать достойным сосудом тантры, все йогины должны сначала изучать и практиковать общие методы, например, три главных пути, описанных в ламримовских трактатах. Затем им следует найти правомочного ваджарного наставника и спросить его даровать им традиционное тантрийское посвящение. Например, желающий практиковать крия-тантру должен стремиться войти в мандалу и получить положенное посвящение соответствующего божества или божеств. Точно так же должен поступить и адепт трех высших тантр. Что касается мандал, существует три их разновидности, общие для всех классов тантр. Мандала, составленная из цветного песка, мандала, нарисованная на холсте или другой ткани, и объемная мандала. Кроме них есть и другие типы мандал, например, мандала тела, мандала лотоса, карма мудры и мандала изначального ума пробуждения. Сноска. Мандала лотоса – секретный термин, обозначающий тайный орган дакини. Мандала изначального ума пробуждения относится к мандале шуниты. Сколько разных мандал, столько и разновидностей инициации посвящения. На внешнем уровне инициации это ритуал, во время которого правомочный ваджарный наставник дарует посвящение ученику, задействуя мандалу, в которую дается посвящение. Ритуальные вещества и атрибуты, подношения и молитвы, и, что еще важнее, соответствующую визуализацию. Итак, учитель дарует ученику посвящение в мандалы. На внутреннем уровне инициация – это некий акт, в результате которого в сантану ученика внедряются нужные семена, созревание которых позволит достичь реализации и, кроме того, дает разрешение изучать и практиковать соответствующую тантру или тантры. Посвящение – это врата в сокровенную тантрийскую практику. обычно упоминают четыре вида инициации. Первое – посвящение сосуда. Второе – тайное посвящение. Третье – посвящение мудрости знания. Четвертое – посвящение слова. Посвящение сосуда есть во всех классах тантры. А вот три последних – тайные, мудрости знания и слова – имеются только в анаттара-йога-тантре. Это связано с тем, что для изучения и практики стадии зарождения достаточно одного лишь посвящения сосуда, а для изучения и практики стадии завершения требуется еще и три высших посвящения. Сноска. Инициация от посвящения сосуда до посвящения слова нужно получить по порядку. Бессмысленно, пропустив начальные посвящения, сразу дать ученику высшие посвящения, да еще рекомендацию практиковать стадию завершения. И хотя в состав трех низших тантр тоже входит йога и дама, но практики стадии завершения в этой йоге нет. Так как количество посвящений меняется от тантры к тантре, то особенно важно, чтобы ваджарный учитель точно знал количество посвящений и умел правильно следовать ритуалу инициации и четко соблюдать их последовательность. Например, посвящение сосуда – это не единичная инициация, а целый их набор. Во время ритуала посвящения ученику одинаково важно не только следовать за словами ваджарного учителя, но и правильно выполнять нужные визуализации. Каждый, кто принял любой из семи типов обетов пратимокши, то есть личного освобождения, обретает подходящую основу для практики тантры. Такую же основу имеют и те, кто придерживается этических норм 10 благих деяний. Говорят, что они становятся подходящим сосудом тантры. В двух низших тантрах, то есть в крия-тантре и чаре-тантре, для получения посвящения необходимы только обеты бодхисаттвы. А вот в йога-тантре и анаттара-йога-тантре в дополнение к ним еще требуется принять тантрийские обеты и дать тантрийские клятвы. Адепт, который, обладая любым из семи типов обетов личного освобождения, также принял обеты бодхисаттвы и тантрийские обеты, поистине наполнил свою жизнь высшим смыслом. Говорят, что такой подвязающийся становится видья-дхарой, хранящим три собрания обетов. Обладая таким качеством, он становится лучшим среди йогинов. При этом важно понимать, что, давая новые обеты, нельзя пренебрегать ранее принятыми обетами и обязательствами. Наоборот, следует свято хранить их. Нарушение прежних обетов может нанести серьезный ущерб духовному совершенствованию. Итак, если вы приняли обеты бодхисаттвы, то вам нужно тщательно следить за тем, чтобы не приступить ни одного из 18 коренных обетов, в частности, запрещающих превозносить себя и осуждать других, а также избегать нарушения 46 вторичных обетов, например, не позволяющих отказывать учить дхарме тех, кто этого действительно хочет. Точно так же, если вы приняли тантрийские обеты, вам следует чтить 14 коренных тантрийских обетов. Например, запрещение унижать лам или духовных учителей, и 8 вторичных обетов, таких как обязательство не спорить и не ссориться во время ганапуджи. Соблюдение нерушимости обетов и клятв не менее важно, чем само обретение их. После принятия обязательств нашей главной задачей становится их сохранение. Если же мы все-таки умудрились приступить те или иные из принятых обязательств, то не должны сидеть сложа руки. Наоборот, нужно как можно быстрее смыть такое нарушение с помощью проверенных ритуалов и практик очищения. Прежде всего, созерцание и начитывание сослоговой мантры ваджрасаттвы или самопосвящение, и этим восстановить свои обеты. Здесь годится любой способ очищения и восстановления. Однако, самопосвящение в тантре применяют только те, кто до конца выдержал полный затвор в честь божества и дамы. Остальные, не побывавшие в таком уединении, могут восстановить свои нарушенные обязательства либо через повторное получение такого же посвящения от правомочного уважаемого учителя, либо через стотысячное начитывание мантры Ваджрасаттвы, сопровождаемое соответствующей визуализацией. Короче говоря, для занятия тантрической практикой нам необходимо завершить три главных пути или хотя бы иметь хорошее понимание этих путей и твердую решимость взрастить их в своем уме. Потом надо найти опытного учителя, который сможет правильно дать нам посвящение, а затем свято хранить нерушимость принятых или принятых при инициации обетов и данных обязательств. А еще мы должны точно знать, как в случае нарушения восстановить эти обеты.